Радио няня, радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. Ребята, у меня к вам большая просьба. Когда пойдете в школу, пожалуйста, передайте всем вашим учителям большой привет и поздравления от радио няни. А я в детстве даже мечтал стать учителем. Честно говоря, я учителям и сейчас завидую. Да ты что, чему ж тут завидовать? Приходят в школу раньше всех, уходят позже всех. Дома надо тетрадки проверять, после уроков с отстающими заниматься. Разве это жизнь, а? А зато учителю никто двоек не ставит, это раз. Родителей в школу не вызывают, это два. И на дом ничего не задают, это три. Да у учителя, если хочешь знать, изнурительный труд. На уроки объясняй, спрашивай, смотри, чтоб никто не подсказывал, не списывал, не вертелся. Да и на перемене даже по-человечески отдохнуть нельзя. Ни тебе по перилам покататься, ни снежком во дворе кому-нибудь залепить. Чего ж тут завидовать, а, Николай Владимирович? Разве я не прав? Ну почему же? Почему же? Во многом вы правы. Но мне кажется, что главное в профессии учителя не это. Конечно. Главное вот что. Ученику надо каждый день делать уроки, каждый день новый материал учить. А учителю ничего этого не надо, он и так уже все знает. А вот тут я с вами не согласен, Алик. Конечно, учитель знает много, но ведь наука не стоит на месте. Вот и приходится учителю готовиться к каждому уроку, изучать новый материал. Короче говоря, учиться. Да-да-да. Вот и я говорю, что учителям завидовать нечего. Друзья мои, конечно, труд учителя нелегкий, но все равно прекрасный. Вы только подумайте, из маленьких, несмышленных ребят, которые даже ручку держать не умеют, учитель воспитывает образованных людей, будущих ученых и рабочих, врачей, агрономов, строителей и, может быть, новых учителей. Не случайно взрослые люди с такой любовью вспоминают своего первого учителя. А что касается наших юных слушателей, то я очень хочу, чтобы они, когда вырастут и кончат школу, не забывали своих учителей и относились к ним с такой же теплотой, с какой учителя относятся к каждому ученику. А сейчас я хочу вам сказать, ребята, что композитор Вячеслав Ветров и поэт Леонид Дербенев специально для сегодняшней передачи написали песенку, которая называется «Школьная парта». Пришел сентябрь и листья на ветру грустят, что вновь зелеными не станут. И много лет, как в школу поутру, меня никто не поднимает рано. Осенним утром сам себя бужу, пусть стать опять мальчишкой невозможно. Я мысленно весь путь тот прохожу и открываю дверь ту осторожно. Школьная парта, школьная парта, как позабудешь светлый наш класс, кем бы потом на свете не стал ты, парту свою ты вспомнишь не раз. В наш класс приходят наши сыновья, а нас уводят взрослые дороги. За партой, где сидел когда-то я, другой мальчишка время зря торопит. Не видит он, как быстро дни летят, ему пока вздыхать и думать рано о том, что листья на ветру грустят, грустят, что вновь зелеными не станут. Школьная парта, как позабуду светлый наш класс, кем бы потом на свете не стал ты, парту свою ты вспомнишь не раз. Кем бы потом на свете не стал ты, парту свою ты помнишь не раз. А теперь головоломки и задачки с подвохом. Или, другими словами, раздел нашей передачи, который называется «Белый желток». Уважаемые помощники, а ну-ка напомните, пожалуйста, задачку, которую мы в прошлый раз задавали нашему радиослушателю. Пожалуйста, задачка была такая. Какие часы показывают точное время только два раза в сутки? Действительно, интересная задачка. И можете себе представить, я задавал ее многим взрослым, и чаще всего они не могли на нее ответить. Ну, а что пишут наши юные радиослушатели? Ой, Николай Владимирович, мне кажется, что некоторые ответы еще интереснее, чем задача. Вот, например, я летом отдыхал в деревне. Утром бабушка обходилась без будильника, потому что в одно и то же время кукарекал петух. Петух? Да. И вечером, когда ребятам надо было укладываться спать, взрослым тоже помогал петух. Мы даже на него обижались, потому что спать не хотелось. Здорово. Оказывается, вместо будильника надо всем купить петуха. Ничего смешного. Так считает и Светлана Канделюк из города Сокаль Львовской области. Ответ на загадку такой. Петух. Он кукарекает утром и вечером. Так же считает Сережа Кравченко из Тернополя. Над твоим вопросом мы думали всей семьей. Папа молчал, а мама сказала, что петух. Так-так. Ну, а еще какие есть ответы? Вот, Николай Владимирович, письмо от Алексея Ануфриева из Ленинграда. Я проснулся утром и заметил, что на столе моего младшего брата Володи стоят игрушечные часы и показывают 8 часов. И как раз в это время на настоящих часах было тоже 8. А когда вечером в 8 часов началась вечерняя сказка для малышей, игрушечные часы по-прежнему стояли на 8 часах. И тут я догадался, что игрушечные часы показывают точное время 2 раза в сутки. Так стало быть... Игрушечные часы показывают правильное время 2 раза в сутки, да? Нет, есть еще другое мнение. Мне почему-то сразу подумалось, что это солнечные часы. В 7 часов утра солнце бывает точно на востоке, а на западе в 19 часов. Наташа Доценко, город Орел. Так считают Владислав Ефимов из города Топки и Таисия Атлетова из Киева. Прекрасно. А какие еще есть решения? Вот есть ответы в стихах. Прочитать? Конечно, Алик. Пожалуйста, пожалуйста, прочитайте. Часы 2 раза в сутки покажут точный час. Часы стоят ведь эти. Вот в этом весь мой сказ. Таня Малиновская, город Ленинград. И у меня тоже стихи. Тоже стихи? Да. Их прислала Наташа Остапенко из города Сафоново, Смоленской области. Часы испортились у нас. Они стоят. Недвижной стрелки. Смотрел их мастер, зоркий глаз. Сказал, завода недоделки. И он ушел, закрылась дверь, не тикают в часах минутки, о верном времени теперь нам говорят 2 часа. раза в сутки. Молодцы! Молодцы, девочки, Таня и Наташа. Правильно ответили? Правильно ответили Лена Пастушкова из поселка Комаричи Брянской области, Настя Давыдова из Ангарска, Рита Петракова из Барнаула, Оля Шершицкая из Волгограда, Таня Волкова из Саратова. Ира Белова из Челябинска, Дима Трухин из Донецка, Вера Смирнова из Алексина и москвич Дима Воденников. Подождите, пожалуйста, я хочу прочитать еще одно письмо от двух братьев Саши и Артема. Тёма Зинченко из Харькова. Минуточку. Вот оно. У нас в квартире висят точно такие часы, о которых ты, радионяня, спрашивала в своей загадке. Папа и мама все забывают сдать их в ремонт. Нам кажется, что часы висят и говорят, чтобы узнать, который час, не спеши взглянуть на нас. Дважды лишь ответ дадим, потому что мы стоим. Так, ну, а теперь чья очередь загадывать загадку? Разрешите мне, Николай Владимирович. Пожалуйста, Володя. Так, запоминайте. Нет, лучше возьмите ручку и запишите. Как разделить 5 яблок между 5 ребятами так, чтобы каждый получил по яблоку, и одно яблоко осталось в корзине? Что? Позвольте, Я что-то не успел запомнить. 5 яблок. Повторите, пожалуйста. Пожалуйста. Как разделить 5 яблок между 5 ребятами так, чтобы каждый получил по яблоку, и одно яблоко осталось в корзине? 5 яблок между 5 ребятами? Да, присылайте нам, ребята, свои ответы на этот вопрос. А мы их рассмотрим в рубрике нашей передачи, которая называется «Белый желток». Наверное, эта песня вам хорошо знакома, ребята. Написал ее ленинградский композитор Олег Хромушин. Сегодня он в гостях у радионяни. Добрый день, дорогие друзья. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с Днем Учителя. С самым прекрасным днем. Все мы когда-то тоже были школьниками. И у всех у нас были любимые учителя. У меня даже есть песня такая, которая называется «Наш учитель самый лучший». Но сегодня я хотел показать совсем новую песню, которая называется «Будильник». И тему этой песни подсказал мой сосед Коля. Он учится в 3-м классе и все время просыпает школу. Как я не выйду утром, он бежит, опаздывая. Я говорю: «Коля, у тебя есть будильник?» Он говорит: «Есть». Я говорю: «Так заведи его утром». Он говорит: «Я не могу. Если я завожу будильник, то я не сплю тогда и жду, когда он зазвонит». Как только он зазвонил, так я сразу засыпаю. И тогда я попросил поэта Льва Куклина написать текст. Я написал музыку, попробую ее вам спеть. Ну какой же он будильник? По-моему, вредильник. Он звонит, пора в кровать. Он звонит, пора вставать. Сколько вставать. Надоедливый будильник я упрячу в холодильник, чтоб он больше не вредил, никого бы не будил. Никого не потревожу, время вовсе заморожу, чтобы стрелки не кружили, а торчали, как усы. Чтоб внутри часов пружины, чтоб внутри часов пружины отморозили носы. Начинаем веселый урок. Сегодня мы будем проверять диктант, который прозвучал в прошлый раз. Если помните, он был посвящен тому, когда надо употреблять глагол «надеть», а когда «одеть». А, мы тогда еще исполняли песенку «Диктант», пропускали там слова «надеть» и «одеть». Да-да-да. И вместо этих слов пели «ля-ля». Ну, например, Алик сегодня ля-ля новый галстук. А ты ля-ля новую шляпу. А вы, Николай Владимирович, ля-ля новый костюм. Значит, мы все сегодня на себя что-то ля-ля, да? Да. Друзья мои, давайте для начала напомним ребятам наш диктант. На дворе холодный день, ты пальто скорей ля-ля, и ля-ля теплей братишку малыша. Чтоб мороз не замерзать, надо шапку ля-ля-ля. И еще ля-ля на шею, теплый шарф ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Где надевать? Где одевать? Очень приятно, что многие слушатели сразу после передачи сели писать нам письма. Да, на многих конвертах стоит штамп 9 сентября. Да некоторые даже в письмах время указывают. 11 часов 20 минут, 11 часов 13 минут. А вот посмотрите, 11 часов 5,5 минут. 5,5. Ну, быстро это не всегда хорошо. Давайте посмотрим, есть ли ошибки в письмах. Есть, конечно. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Или тот, кто не твердо знает правила. Ну, давайте сегодня не будем останавливаться на ошибках, а? Итак, наша песенка-диктант должна звучать так. Только без всяких ля-ля, хорошо? На дворе холодный день, ты пальто скорей надень, и одень теплей братишку малыша. Одень. Чтоб мороз не замерзать, надо шапку надевать. Надевать. И еще надеть на шею теплый шарф. Где надевать? Где одевать? Теперь все ясно. Одеть – это значит одеть во что-то кого-то, а надеть – это значит что-то надеть на себя или на кого-нибудь другого. Например, пальто, обувь, платье, костюм. Совершенно верно. И можно считать, что наш урок окончен. Ура! Николай Владимирович, а что если мы сегодня, по случаю праздника, с которым нас поздравили радиослушатели, перейдем прямо к танцам, а? Конечно, Николай Владимирович, пора потанцевать. Ну что ж, я согласен. Музыка! Вот вы устали, готовя уроки, и непонятны в учебнике строки. Значит, пускай отдохнет авторучка, значит, отодвиньте в сторонку тетрадь. И не вставая, а сидя на стуле, если совсем вы еще не заснули, вместо зарядки и для настроения нужно танец этот, друзья, танцевать. Руки на пояс, руки на пояс, поставьте в начале, поставьте в начале, влево и вправо, влево и вправо.